Через неделю Ольгу выписали из больницы. И уже на следующий день после выписки она собралась на работу, отбиваясь от Вари необходимостью своего там присутствия, как того требовал годовой отчет. «Умри, но сдай вовремя документы в нужной инстанции. Можешь даже родить прямо за рабочим столом, если того требует годовой отчет». Варя только руками разводила, но ничего поделать сестрой не могла. Только вздыхала со смехом. Высокие, высокие рабочие отношения. Сама она тоже подумывала о том, чтобы начать искать работу. Аккурат бы к Ольгиному декрету и нашлось что-нибудь подходящее. Хорошо бы, конечно, Ясю в детский сад определить, но об этом и мечтать не приходится. Пока очередь подойдет, Ясе уже и в школу пора будет. Так и жили пока. Варя при хозяйстве, Ольга при высоких рабочих отношениях. Встретили Новый год втроем. Стол накрыли, елочку нарядили. Потом снова начались рабочие будни. Январь проскочил незаметно, пришел февраль с его пронизывающими ветрами и серым низким небом. Однажды, когда после ужина пили чай на кухне, Варин телефон пропищал новым сообщением. И она взглянула на экран бегло и тут же замолчала посреди разговора, отвернувшись к окну. — Что, Варь, что там за сообщение? От кого? Случилось что-нибудь, да? — участливо начала выспрашивать Ольга, видя, что Варя расстроена. — Ничего не случилось, Оль, — тихо ответила Варя, не поворачивая головы. — Наоборот. — Что наоборот? — не унималась Ольга. — Наоборот, говорю, все хорошо. Иван на мою карточку деньги прислал, довольно крупную сумму. — Ну, а чего ты расстроилась? — Не знаю. Он ведь так и не позвонил мне ни разу, а деньги прислал. — И что? Это разве плохо, Варь? Это значит, что он беспокоится о вас. Не о нас, а о Ясе, Оль. Ну, это вроде как элементы, что ли. А тебе обидно, да? Вон с какой тоской произнесла это слово. Алименты. Ну, алименты и что? Это значит, что Иван хороший отец, добросовестный и порядочный. От ребенка своего не отказывается. Радоваться надо, а ты расстроилась. — А чего тут радоваться, Оль? — повернула к ней лицо Варя. И Ольга увидела, что она вот-вот расплачется. — Чему тут радоваться? Не понимаю. Ольга замолчала, вдруг осознав, что сейчас происходит с сестрой. Помолчав, спросила участливо. — Жалеешь, да? Жалеешь, что все так получилось? Варя ничего не ответила, только пожала плечами, едва сдерживая слезы. Ольга, чтобы как-то поддержать ее, заговорила тихо. — Да ты поплачь, если хочешь. Чего уж? Поплачь, поплачь, легче станет. Ты думаешь, я не понимаю тебя, что ли? Прекрасно я тебя понимаю. Жалеешь, да. Опомнилась, наконец. Хмельной любовный ветер утих, я опомнилась. Но ты особо-то не жалей, Варь. Ты ведь все равно не любила Ивана. Ведь не любила, признайся, если так легко ушла от него. Я нелегко ушла, Оль. Совсем нелегко. А относительно того, любила или не любила, я теперь и сама не могу ответить на этот вопрос. Вот не могу и все. Раньше знала, что не люблю, а теперь уже ничего не знаю. Так и никто не знает, Варь. Любовь — это ж такая зараза. Или сразу на тебя обрушится, да всю душу клещами вытащит, или спрячется в засаде, притворившись ненужной. А когда ты ее прогонишь, как ненужную, тут она тебе и в спину ножом. Не можем мы ею управлять, любовью-то. Не поддается она управлению. Обмануть может, а поддаться нет. Да, Оль, да. Теперь я поняла, наконец, что мне пыталась втолковать Инна Борисовна. И что же? Она говорила, что я потом пойму. Вот я и поняла, кажется. — И что? Что ты поняла-то, Варь? — А то! В мире ведь действительно столько зла, обмана, хитрости, нелюбви. А ты вдруг оказалась избранной. Тебя полюбили по-настоящему. И ты будто купаешься в светлом потоке. И думаешь, что это так положено. И только тебе положено. Что ты заслужила чем-то. И даже не заслужила, а просто право имеешь, как законная собственница. И не думаешь о том, что за эту любовь отвечать надо. Обязательно надо отвечать, правда? Если уж ты ее приняла, если собственницей ее назвалась, и не просто отвечать, а учиться ответной любви, должна научиться, и все тут. Хотя должна неподходящее слово, тут речь вовсе не о долге. Если думать только о долге, то не получится ничего. Нет, нужно просто стараться, и все. Стараться от всего сердца. И любовь услышит это старание и откликнется ответом. Ты понимаешь, о чем я говорю, Оль? Да, понимаю. Что уж тут не понять, вздохнула Ольга с жалостью, глядя на Варю. Да только чего сейчас толковать об этом? А может, все еще можно вернуть, а, Варь? А что, взяла бы да позвонила Ивану, рассказала бы ему все, объяснила. Я думаю, он поймет, а, Варь? Нет, не буду я ему звонить, Оль. Почему? Ну, он же мне не звонит. Да, деньги прислал, но это же не то, это же алименты всего лишь. Да и вообще, и без звонка все ясно. Ну что, что тебе ясно, Варь? Да ты не знаешь всего, Оль. У Ивана ведь до меня невеста была. Очень его любила. Ее Машей зовут. Они должны были пожениться, а тут я появилась. И все. Иван в меня влюбился. Мы сразу в ЗАГС подали заявление. Я ведь тогда не думала ни о чем. Мне надо было Макса скорее забыть. А для Маши предательство Ивана настоящей трагедией оказалось. Она даже замуж после этого не вышла. Я думаю, все Ивана ждала. И вот дождалась, место освободилось. Ты думаешь, она эту возможность упустила, что ли? Да ни за что. Вот и получается бумеранг, Оль. Я вышла замуж за Ивана, чтобы Макса забыть. А Иван, чтобы меня забыть. Женится на Маше, что ли? Закончила за Варю Ольга, удивленно подняв брови. «Да, я думаю, так и будет. И все вернется на круги своя. Родители Ивана так хотели, чтобы Иван женился на Маше». «Ну, знаешь, чтобы жениться, надо еще развестись. А для того, чтобы жить вместе, вовсе не обязательно в ЗАГС ходить и документы оформлять, Оль. Я думаю, Маша своего счастья уже не упустила». И правильно сделала, да. Она выждала свое счастье. А я его потеряла. Нет, ничего уже не вернуть, Оль. Но ведь все это только твои домыслы, Варь! Горячо воскликнула Ольга. На самом деле ты же не знаешь ничего определенного. Может, все вовсе и не так, как ты предполагаешь. Да все так, Оль. Вздохнула Варя. «И по делам мне, что же? Господи, да если бы только я могла! Но ничего уже не вернешь. А самое ужасное состоит в том, что я поняла. Ведь Иван и был моей той самой любовью, которая на всю жизнь дается. Она есть, а ее не видишь, не понимаешь. Наваждение сразу чувствуешь, а любовь нет. В том-то и разница, наверное». «Да, в том-то и разница», — тихо откликнулась Ольга, думая о чем-то своем. Потом вздохнула и произнесла тихо, будто закрыла тему этого трудного разговора. «А я через месяц в декрет ухожу, Варь. Сегодня в консультации была. Со сроками окончательно определились». «Да, вот и хорошо», — смахнув слезы со щек, так же тихо проговорила Варя. Значит, я буду с завтрашнего дня работу искать. Есть у меня парочка вариантов. Надо звонить.